Почему СС Пивораки переменил фамилию? Ничего не произошло бы, если бы Степан Степанович Пивораки не решил в это очаровательное утро совместить сразу два удовольствия. Он захотел побриться, наслаждаясь одновременно живописным видом на реку. Поэтому он придвинул к самому окну столик, на котором расположил бритвенные принадлежности, и принялся, мурлыча под нос веселую песенку, тщательно намыливать себе щеки. Мы позволим себе использовать время, которое Степан Степанович употребляет для намыливания своей физиономии, и вкратце расскажем о нашем новом знакомом. По странному совпадению обстоятельств, его фамилия полностью соответствовала одной из двух основных его слабостей. Он любил пить пиво и закусывать его аппетитными красными раками. Второй его слабостью была излишняя словоохотливость, из-за которой он, человек, вообще говоря, не глупый и начитанный, нередко становился в тягость даже самым близким своим друзьям. За всем этим он был превосходным парнем и большим мастером своего дела. Он был лекальщиком. Закончив намыливать свое лицо, Степан Степанович взял в руку бритву и принялся с необыкновенной легкостью водить ею по щекам. Затем он с наслаждением обрызгал себя из пульверизатора цветочным одеколоном «Орхидея» и принялся вытирать бритву, когда вдруг неожиданно рядом с ним, неизвестно каким путем, возник старичок в канотье и расшитых золотом и серебром туфлях. «Ты Бродобрей?» – сурово спросил старичок у опешившего Степана Степановича. «Во-первых, – вежливо ответил ему Пивораки, – я попрошу вас не тыкать. А во-вторых, вы, очевидно, хотели сказать «парикмахер». Нет, я не профессионал-парикмахер. Хотя, с другой стороны, я могу сказать про себя, что да, я парикмахер, потому что, не будучи парикмахером или, как вы выразились, бродобреем, я могу все же заткнуть за пояс любого парикмахера-профессионала или, как вы выразились, бродобрея, тогда как ни один парикмахер не может заткнуть за пояс меня. А почему? Да потому что я в уме...» Старик очень невежливо прервал разговорившегося Пивораки на полуслове. «Сумеешь ли ты отлично побрить отрока, которому ты не достоин даже целовать пыль под его стопами?» «Я бы вторично попросил вас не тыкать», — снова возразил Степан Степанович. «Что же касается существа, затронутого вами вопроса, он хотел было продолжать свою речь, но старик молча собрал все бритвенные принадлежности, ухватил за шиворот продолжавшего ораторствовать Степана Степановича и, не говоря худого слова, вылетел с ним через окошко в неизвестном направлении. Через несколько летных минут они через окошко же влетели в знакомую нам комнату, где, пригорюнившись, сидел на своей кровати Волька Костыльков, изредка со стоном поглядывая в зеркало на свою бородатую физиономию. «Счастье и удача сопутствуют тебе во всех твоих начинаниях, о юный мой повелитель!» – провозгласил торжественно старик, не выпуская из своих крепких рук пытавшегося вырваться Степана Степановича. «Я совсем было отчаялся найти тебе Бродобрея, когда увидел через окошко сего болтливого мужа, и я захватил его с собою, и вот он перед тобою со всеми инструментами, необходимыми для бритья. А теперь, — обратился он к Пивораки, выпилившему глаза на бородатого мальчика, — разложи, как это подобает, свои инструменты и побрей этого отрока так, чтобы его щеки стали гладкие, как у юной девы». «Я попросил бы не тыкать», — нерешительно ответил гордый Степан Степанович, но вступать в продолжительную дискуссию не счел целесообразным, безропотно намылил Волькины щеки, и бритва заблестела в его руке. Вскоре Волькины щеки стали гладкими. «А теперь, — сказал старик Степану Степановичу, который буквально осунулся за последние полчаса, — Сложи свои инструменты и приходи сюда через окно завтра рано утром. Тебе придется снова побрить этого отрока, дославиться его имя среди всех отроков этого города». «Я попросил бы не тыкать», — устало возразил Степан Степаныч и после непродолжительного молчания добавил. «Завтра я не смогу. Завтра я работаю в ночной смене». Хоттабыч посмотрел на него так многозначительно, что Степан Степаныч еле смог выдавить из себя вопрос. «А извините за назойливость, как часто мне придется лазить по утрам через окошко к этому молодому товарищу?» «Пока у него не перестанет расти борода», — сурово ответил старик, и Степан Степаныч с тоской подумал, что борода у этого молодого человека, очевидно, еще только начала расти и вряд ли перестанет расти до самой его смерти. Тогда у Степана Степаныча от горя подкосились ноги. Он тяжело упал на стул и пролепетал. «В таком случае мне придется перейти на такое предприятие, где работают в одну смену». «Меня это не касается», — сухо ответил старик. «Разрешите второй вопрос», — сказал Степан Степанович, с трудом поворачивая язык. «Может быть, все-таки лучше будет вам попробовать средство для удаления волос, которое можно приобрести в любой аптеке? Это избавило бы нашего молодого товарища от необходимости бриться каждый день». «Я не завидую твоей судьбе, если ты нам врешь про это средство», – зловеще проговорил Хоттабыч и, отпустив перепуганного насмерть Степана Степановича, отправился в ближайшую аптеку. Вскоре он вернулся с аккуратно завязанным пакетиком. «Мы испробуем это средство, когда закатится солнце, о благородный отрок», — сказал он повеселевшему Вольке, который поджидал его у подъезда, уписывая за обе щеки огромный кусок пирога с капустой. Что же касается Степана Степановича Пивораки, который уже больше не появится в нашей глубоко правдивой повести, то доподлинно известно, что он после описанных выше злоключений совершенно изменился. Раньше болтливый, он стал сейчас скуп на слова, и каждый из них тщательно взвешивает перед тем, как произнести. Недавно еще большой любитель выпить, он решительно прекратил после этого дня потреблять алкогольные напитки, и даже, если верить слухам, переменил фамилию Пивораки на более соответствующую его теперешнему настроению – фамилию Ессентуки.